15. Недогадливый упрямец. Всем ведомый английский вельможа Кучерстон, заказав опытному каретнику небольшую двуколку для весенних прогулок с некоторыми английскими девушками, по обычаю той страны ледями называемыми, сей каретник не приминул оную к нему во двор представить. Вельможа, удобность сработанной двуколки наперед изведать положив, легкомысленно в оную вскочил, отчего она, ничем в оглоблях придержана не будучи, в тот же миг и от тяжести совсем назад опрокинулась, изрядно лорда Кучерстона затылком о землю ударив. Однако сим кратким опытом, отнюдь недовольный, предпринял он таковой сызново проделать. А для сего трикратно снова затылком о землю ударился. А как и после того, при каждом гостей посещении пытался объяснить им оное свое злоключение, он по-прежнему в ту двуколку вскакивал и с нею о землю хлопался, то напоследок, острый перед тем разум имев, мозгу своего от повторенных ударов, конечно, лишился.